следующего выступления я приглашаю ветерана боевых действий, командира отряда «Гамаюн» Музыченко Николая Геннадьевича, позывной «Сокол». Братья и сестры, доброго здравия всем. О чем я хочу вам сказать? Мы славяне, русы, мы народ воин. Мы воюем тысячи лет. Как бы нам не пытались обрезать нашу историю, о чем говорили наши соратники до меня, в частности Андрей Аркадьевич, нам обрезают историю, пытаются принизить нашу культуру, пытаются принизить наш вклад в общемировое развитие. Вот и мы с этим боремся в том числе. Когда наши враги понимают, что нас не победить физически, то есть не одолеть на поле боя, запускаются другие технологии, политтехнологии, вот, как сейчас майданы, оболванивание населения, средние века и еще раньше это были религиозные технологии, то есть огромный славянский народ был разделен с помощью религии. То есть мы были братья, мы говорили на одном языке, вот, а потом понеслось. Одни католики, другие православные, третьи язычники, четвертые еще кто-нибудь. И вот междоусобицы. К сожалению, в наших школах и вузах не преподают славянскую историю, и многие наши дети, молодые люди не знают о том, что наши предки владели практически всей Европой. То есть западная, восточная Европа – это была славянская земля. Вот сейчас, где восточная Германия находится, есть такой остров Рюген. Раньше он назывался остров Руян. В свое время писал Пушкин иносказатель на нем. Это была база флота, это была база славянского флота, которая контролировала всю Балтику. Вот, мы там в хвост и в гриву и крестоносцев, вот, и другие племена враждебные, и остатки так называемой Священной Римской империи ставили на место. Вот, славяне контролировали все эти земли. И что получилось, почему мы все это потеряли? Потому что нас разобщили. Нас разобщили с помощью всех этих технологий, культурных, религиозных. Нам внушили, что мы разные, что мы друг другу враги. Вот то, что сейчас происходит на Украине. То же самое происходило и 1000 лет назад, и 2000 лет назад, когда наши враги воевали с нами нашими же руками. Вот, допустим, сейчас мы воюем с Украиной. Это наша земля. Почему мы с ними воюем? Потому что Европа, ну как она нас сейчас завоюет? Кто в бой пойдет? Вот эти трансгендеры на каблуках, ну мы только от смеха можем помереть, блин. Вот. По-другому они уже не смогут, поэтому они сделали так, что наш братский народ был оболванен и был направлен против нас. Вот. И мы считаем, как в песне Любе, русские рубят русских. Сейчас абсолютно то же самое происходит. Наша организация была создана как автономная, некоммерческая для возрождение русской славянской культуры. Нам надоело слышать обидные фразы в наш адрес. То есть, если ты одел коловрат, все, ты фашист-нацист. Если ты почитаешь древнюю религию, культуру предков, веру, значит, ты там какой-то сектант, бесноватый. Это все очень напрягает. Истина же в том, что народ, который не помнит свою историю, культуру, это Столыпин, да, правильно говорил, становится навозом, навозом, питательной почвой для других инородных культур. И вот нас пытаются в это превратить, пытаются корни наши обрубить. Смотрите, у нас в России сколько памятников Ленину? Да, тысячи, наверное. Сколько у нас памятников великому князю Святославу? Я знаю один в Серпухове, два, один в Белгороде. И то в Белгороде некто очень сильно возмутился, то, что у него на щите была эмблема иудейской казарии, и щит пришлось переделать. В итоге, в угоду, ну как сказать, они говорят, ущемление и межнациональная рознь. Хотя это же истина. То есть великий князь спас всю Русь от порабощения, от разорения, а его не помнят. И в школах о нем мало рассказывают. И к лику святых его почему-то никто не причисляет. Хотя он, даже если с точки зрения христианства, он положил голову за други своя. С ним не могли справиться, и современным языком его просто заказали. Вот, подло заказали, подло убили, потому что ничего абсолютно с ним сделать не могли. И поэтому, братья и сестры, наша жизнь, наша суть – это война. Как бы это жутко для кого-то ни звучало, сурово, жестко, но это война. Без войны мы деградируем. Без войны мы расслабляемся. А когда мы расслабляемся, соответственно, нас приходят и бьют. Вот наши предки победили в страшнейшей войне ценой миллионов жизней. Потом поколения жили относительно в спокойствии, в достатке, забыли войны, голод, проблемы, расслабились. Что произошло? Крупнейшая держава была потеряна. Видимо, суть у нас, юдоль, такова, что нас нужно постоянно держать в тонусе. Что мы, вот славяне, русы, проявляем себя в полной мере только тогда, когда нас, ну, к стенке поставят уже, вилами припрут, вот тогда мы себя во всей красе проявляем. А по-другому будем лежать на печи, как Емеля, наверное. Вот, ну, как-то так. А вот, что еще хотел сказать, немаловажно, вот мы после командировок на фронт ездим в учебные заведения и, как правило, детям читаем лекции, проводим тренировки по тактической подготовке. И я поражен тому, что некоторые родители начинают возмущаться, жаловаться в Министерство образования, что вот приезжают какие-то милитаристы, готовят наших детей к войне, вот зачем это, мы за мир. Да мы тоже за мир, но за наш мир, на наших условиях. А чтобы он был на наших условиях, мы должны быть готовы к войне круглосуточно. Ну, вкратце вот и все, что я хотел сказать. Благодарю, спасибо большое. Всем здравия и добра. Доброго здравия. Дорогие друзья. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром.